Она вышла на свет, заткнув за пояс кинжал, и посмотрела на Лиса, как на умалишенного. Валифар проигнорировал взгляд женщины, закатил глаза, вздохнул, отвернулся. «Так и знал, что ты где-то рядом. Чуял, что не усидишь. И даже этот амбал тебя не удержал». Вергилий бросил на Валифара взгляд, от которого тот съежился. «Я тебя здесь не брошу. Ты пойдешь с нами», — с напором сказала Ахания. «А я не брошу свою джонку. Лучше я вместе с ней ко дну пойду». Валифар посмотрел на Вергилия. «Ты», — он ткнул в полудемона пальцем, «чтобы она не делала, чтобы не говорила, уведи ее отсюда. Нужно, силком тащи. Попасть в лапы Амона не лучше, чем в качестве мяса на рынок, если не хуже. Поверьте, он мастер пыточных дел». Вергилий кивнул. «Даже не вздумай, ты так просто не сплавишь меня», — прошипела женщина. Замолчала, ударила рукой по стене рубки. «Валифар, какого черта? Ты идешь с нами, это не обсуждается. Я тебя в это втравила и не позволю пожертвовать собой, да еще так глупо. А кто сказал, что я собрался жертвовать собой? Врешь, меня так легко не возьмешь». Ахания не сводила с него взгляда и даже не думала пошевелиться. «Если ты сейчас же не пойдешь с ними прочь, то я за себя не отвечаю. Я выпну тебя с моей лодки либо добровольно, либо в бессознательном состоянии. Ты поняла? Ты рехнулся. Хочешь проверить?» Они сцепились взглядами. Женщина в конце концов тяжело вздохнула, сдалась. «Пообещай, что выживешь. Любой ценой. Даже если ради этого придется бросить эту чертову посудину. Не оскорбляй мою прелесть. И да, конечно, я сделаю все, чтобы выжить. Я ведь демон, и шкура мне весьма дорога», — он ухмыльнулся. «Но это будет сложно. Почти невозможно. Стикс Ниахерн. Почему?» — спросил Данте. «Ты чем меня слушал? Почему? Ты думаешь, мало кто сплавляется по Стиксу? Это река смерти. Когда-то по легенде она дала демонам бессмертие, а теперь она так же легко его забирает. Охотники отравляют свои стрелы в этих водах. От яда Стикса может спасти только плод древа Татума или особый экстракт. Собственно, последнюю банку я извел на тебя, малыш». Он посмотрел на Аханию. «Но, если яд проникнет слишком глубоко в ткани, уже ничто не спасет тебя, дружок. Такая концентрация и колоссальное количество, как в реке, убьет тебя раньше, чем ты успеешь понять, что происходит. Хочешь искупаться? Не горю желанием. У тебя есть план, Валифар?» — обеспокоенно поинтересовалась Ахания. «Как всегда, буду импровизировать. Где ты только этого дерьма нахватался?» «Как это где? У тебя», — ответил Лис. «Ладно, пока мы треплемся, драгоценное время уходит. Забирайте ее и валите, Валифар». «Ну что еще?» — возмутился демон. «Ты же знаешь, я ненавижу долгие прощания». Ахания резко подошла к Лису и заключила его в объятия. «Спасибо. Ну вот, теперь я точно буду рыдать в три ручья». Он прижал женщину к себе, вильнул хвостом. «Я буду скучать, малыш. А ты», — он посмотрел на Вергилия, — «помни, что я тебе сказал, и присмотри за ней. И ты тоже», — он посмотрел на Данте. «Так точно, капитан». Данте принял облик демона и спрыгнул за борт, взвившись над водой. «А как же мои вещи?» — Вергилий протянул ей банши. Она коснулась меча, и он растворился в золотых искрах и всполохах. «А Салли? Он здесь», — Вергилий показал на плечо, где действительно сидела крыса. «Видишь, как все славно складывается. Вали уже, и не забудь, когда выберешься, пропустить за меня кружечку у Родена, а лучше сразу бутылку чего-нибудь покрепче. Ты еще не мертв, но уже панихиду спланировал. Мечтай, за здравие мое пропусти». Валифар улыбался, и этой улыбкой можно было вскрывать вены. «Ты неисправим». Она улыбнулась ему, но на душе было гадко. «Прощай, малыш, до встречи». Ахания взяла за руку Вергилия, Салли тут же перебрался к ней. Вергилий обратился демоном, подхватил ее, и они скрылись по направлению к берегу. Лис проводил их тоскливым взглядом, пока тени скрылись среди редких деревьев и густого тумана. «Если только в пустоте», — грустно пробормотал Валифар, дернул за трос, раскрывая дополнительный парус, и в один прыжок оказался за штурвалом мчавшейся дальше по течению джонки, по следам которой шел легион Амона. «Сегодня я верну тебе долг». Глава 11.1. Фортуна. Почти 30 лет назад. Тишина воцарилась, наполнив собой звенящую пустоту улицы. Тела демонов лежали извилистой, ломаной линией, а затем начали исчезать на глазах, кружась роем странного пепла, будто взаправду живые насекомые в своем последнем бессвязном танце. Вергилий прошелся по этой линии, как смертоносный тайфун, и пепел стал для него шлейфом. Мина поднялась на ноги и теперь стояла на залитом лунным светом тротуаре, наблюдая. Казалось, что идущий ей навстречу Вергилий не переступает по твердой земле, а скользит над ней в луче луны. Слегка задрав голову, она посмотрела на светящийся диск. Может, ей лишь чудилось, что она слышит каждое движение его рук в такт шагам, и даже тот легчайший, едва уловимый для слуха звук, как меч возвращается в ножны, звук, похожий на порхание крыльев мотылька. Когда она опустила голову, то увидела, что лишь несколько шагов отделяют ее от демона, стоящего посреди тротуара. Это он двигался так быстро, или само время ускорило свой ход? Вергилий остановился прямо перед ней. Она готова была отпрянуть назад, но вместо этого пристально посмотрела на него, в его голубые, мертвенно-холодные глаза, которые на короткий миг стали живыми, просияли, словно самые худшие опасения демона не оправдались. Мгновение, и посреди улицы остались только они вдвоем. Никаких тел, ни залитой кровью мостовой, ни следа. Все растворилось в лунном свете, как пятно растворяется в хлорке. Они уставились друг на друга в полутьме улицы. Луна сверкала у демона за спиной, яркая и равнодушная, как и сам Вергилий. Глядя на него, Мина четко ощутила, что он есть на самом деле, что в нем таилось древнее, очень древнее зло, родом из мрачных, жутких времен, которые девушка даже представить себе не могла. И она рисковала испытать на себе эту силу, так как Вергилий был зол на нее. Его выдавал каждый жест, каждый шаг и каждый вздох. «Пускай», — подумала она, — Мина слишком устала, чтобы ее беспокоило, как ей казалось, такая мелочь, как гнев демона. В конце концов, она старалась ради общего дела, не забыв о собственных интересах, которые, однако, его не касались. «Не злись», — тихо произнесла она, и в голосе ее прозвучал страх. Она знала, что несмотря на то, что она была близка к истине в своем утверждении, Вергилий не просто злился на нее, он был в ярости. Даже если его лицо ничего не выражало, его гнев чувствовался в воздухе, как запах озона перед бурей, и она рисковала оказаться в самом ее эпицентре. «Спасибо». В лунном свете лицо Вергилия сияло, как снег. Он просверлил ее взглядом. Мине показалось, словно он выворачивает ее наизнанку, вертит во все стороны, встряхивает, изучает, хотя он не прикасался к ней и даже не двигался с места. Она стояла, как вкопанная, под его пристальным взглядом, но больше не смотрела на него, а смотрела на завесу дождя, которая собиралась вдали над горной грядой, снова затягивая небо. Девушка завороженно глядела на всполохи далеких молний, звенящих в прозрачном ночном воздухе, и думала о том, почему ей так везет. Мина была уверена, это случайность, что Вергилий оказался рядом. Хотя в совпадение верить становилось все труднее. В последнее время ей вообще крайне везло, словно сама покровительница города Фортуна была на ее стороне. Почему он не убил ее в лаборатории? Почему пугало демон не разорвал ее в клочья, хотя у него, бесспорно, была такая возможность еще до того, как появился Вергилий? Почему? Подумала она, совершенно сбитая с толку. Девушка вспомнила, как нечто повалило ее на землю, как его когти вцепились ей в плечи, лезвия на предплечьях впились в грудь, словно шипы. Она была уверена, что это конец, но каким-то шестым чувством поняла, что существо не желало ей зла. Оно как будто пыталось заслонить ее, спрятать. А затем демон, заревев и загудев, защелкав, как насекомое, сорвался, словно лист бумаги на ветру, и бросился на Вергилия. Это наводило ее на нехорошие мысли, зловещие и мрачные, но она не успела их сформулировать в голове. Вжух от удара ладонью по щеке голова Мины дернулась, искры брызнули из глаз. Она тут же пришла в себя. Ее сознание замкнулось, вырвавшись из тягостных мыслей, сосредоточилась исключительно на жгущей боли. Ярко-пунцовый след от пальцев демона расползся на пол лица девушки. Рука демона обожгла пощечиной, как ледяной ветер, но она не вскрикнула. Вергилий остался спокойным, по крайней мере, внешне. Она тоже сохраняла спокойствие. Не плакала и не спрашивала за что, просто подняла свои глаза и посмотрела на него так, словно он помешал ей думать о чем-то очень важном. В ее потухших глазах не отражалось ровным счетом ничего, но именно это разозлило Вергилия еще больше. Девушка стояла не шелохнувшись. Она выглядела, как испуганная лошадь, которая дошла до той стадии, когда в любую минуту могла сорваться, понести, и ее не пугал кнут, а удержать от броска могло только глубокое взаимопонимание. «Лучше бы она билась в истерике», — подумал Вергилий. Ему определенно не понравилось, что в душе у него зародилось чувство, похожее на уважение, которое часто являлось первым кирпичиком в фундаменте чего-то большего. Мина вздохнула и сбросила с себя оцепенение. Она дотронулась пальцами до щеки, провела ниже, смахнула кровь. Губа была разбита, но ненадолго. Она чувствовала, что силы, скрытые в ней, снова пробудились. Раны затягивались на глазах. Однако платье было безнадежно порвано, теперь его оставалось разве что пустить на тряпки. Каким чудом оно все еще держалось на ней, было загадкой. Она подняла голову. Вергилий все еще смотрел на нее глазами, на дне которых вспыхивала огоньками ярость. В руке он все еще сжимал катану. Мине не нужно было слов, чтобы понять, чем недоволен демон. Ему пришлось ее спасать, когда он рассчитывал, что она будет сидеть дома. К тому же она понимала, что ей предстоит отвечать на вопросы, ответы на которые она сама не знала, кроме странной уверенности в том, что тот демон не желает ей зла. Вергилию это утверждение наверняка бы показалось абсурдным, и он был бы прав в любой другой ситуации на 100%, но сейчас он на все 100% ошибался. Чучело, напоминающее набитую соломой сшитую кое-как из старых гнилых мешков неумелой детской рукой игрушку, внутри которой жило бесформенное нечто, не желало ей вреда. Она готова была повторять это раз за разом, даже если это звучало, как бред сумасшедшего. Мина снова вспомнила глаза этого существа, а затем режущий ухо звук, смесь жужжания насекомого, шипение масла на сковороде и металлического скрежета лезвий. «Оно пыталось мне что-то сказать», промелькнуло у нее в голове. Ей стало не по себе от этого умозаключения, она обхватила плечи руками. Интуиция подсказывала ей ответ на вопрос, но она не могла поверить в то, что эти существа, жуткие, бесформенные, нелепые, когда-то были людьми. Какое-то время они просто стояли, не двигаясь, молча. Лицо Мины постепенно начало приобретать нормальный цвет, а затем она настороженно огляделась по сторонам. «Нам лучше уйти, пока нет патрулей», — Вергилий кивнул. «Прости», — Мина не считала себя виноватой, но почувствовала, что если что-нибудь не скажет, атмосфера накалится до предела, которого ей не вынести. Вергилий фыркнул, поправил волосы, которые растрепались, и накинул капюшон. Катана в его руках исчезла. Мина улыбнулась. «Извинения были приняты. Идем». «Секунду». Вергилию стоило невероятных усилий, чтобы не схватить девушку за шкирку и не встряхнуть. Выражение его сверкающих глаз кричало: «В чем дело?» Ноздри его раздувались, как у разъяренного быка. Было видно, что он изо всех сил пытается сдерживать гнев. Мина наклонилась и подобрала дневник отца, который выпал у нее из рук, когда чучело повалило ее. После всего было бы глупо оставить его здесь вот так. Демон наблюдал за тем, с каким трепетом она относится к этой небольшой тетради в кожаном переплете, словно к величайшей драгоценности, и не мог не спросить, забыв на секунду о раздражении: «Что это?» «Дневник моего отца». Вергилий почувствовал, как по телу прошла неприятная дрожь. Лунный свет коснулся его скул, нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо вместо двух черных точек. Лицо его исказилось негодованием, но лишь на долю секунды, став снова непроницаемым. «Ради этого ты решила рискнуть жизнью?» Он спросил это, так как жаждал знать, насколько ценная вещь в руках девушки, но поймал себя на мысли, что злится еще потому, что ему в общем не нравилась идея, что он едва не потерял своего информатора. Если бы он пошел другой дорогой, он поспешил отогнать от себя эти мысли. «Нашел бы другого». «Не совсем», — ответила она, глядя ему в глаза. «Я должна была навестить одного человека, а сделать это незаметно можно было только ночью. Он обещал помощь со свитками. Если кто-то и может узнать, где они хранятся, то только он». Мина замолчала, а затем добавила: «Не беспокойся. О том, что свитки нужны тебе, я говорить не стала. Твоему инкогнито ничто не угрожает, во всяком случае, пока». Вергилий развернулся на пятках. Мина поняла, что разговор окончен, и медленно поплелась следом за демоном, стараясь держать дистанцию, и только перед домом они поравнялись, а затем остановились. Дверь была закрыта. Мина тщетно пыталась найти ключ. Может быть, он выпал, но где? Когда она выписывала акробатические трюки на парапете дома Архивариуса, или когда демон уложил ее на лопатки? Вергилию надоела эта возня. Он подхватил ее на руки, запрыгнул в приоткрытое окно ее спальни и поставил девушку на пол. Мина едва успела понять, что произошло. «Знаешь, было бы здорово, Если бы мы сделали это как люди, через дверь, нас ведь могли увидеть соседи или хуже, мама. На мгновение ей показалось, что Вергилий сейчас ответит ей, и не самым лестным образом, но он промолчал. Ей захотелось добавить, что он хотя бы мог сделать вид, что он человек, пока живет в ее доме, но она прикусила язык. Девушка не понимала, чем вызвано желание вывести демона из себя, может быть, тем, что, когда он молчал и сверлил ее взглядом, она чувствовала себя, словно стоит голая на площади. Мина подавила это чувство и прошла вглубь комнаты, села на пуфик напротив трюмо, положила дневник и стала рассматривать себя в зеркало. Платью, конечно, не поздоровилась, но кожа уже полностью затянула раны, а на завтра, девушка была уверена, не останется ни шрама, ни малейшего следа от столкновения с демоном. Она взяла со стола крем, зачерпнула пальцами, распределила между ладонями и медленно стала втирать в щеки, шею, плечи. Она не знала, зачем это делает, но, с другой стороны, ее это расслабляло. Когда ее руки были хоть чем-то заняты, она меньше нервничала. Крем щипал соднящую кожу, но она не обращала внимания. Все ее мысли были о дневнике отца, чучеле и лаборатории. Что орден задумал? Что происходит на самом деле в подземном комплексе? Мина почувствовала приближение еще до того, как увидела отражение Вергилия позади себя, темное, словно тень, но до мельчайших подробностей точное, даже хмурая складка, залегшая между бровей. Глаза его сверкали из-под капюшона двумя синими огнями. Мир в зеркале изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. «Я сделала это ради нашего общего дела», — сказала она и обернулась. «Не надо сверлить меня взглядом». В ее глазах он увидел свет, точно заключенный внутри. Свет, который обрел материальную форму, затвердевший в живице. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матовым, бледным, словно выточенным из камня. «Я жду. Чего?» Объяснений. Он положил руки ей на плечи и заглянул в глаза, подавшись вперед. Его лицо оказалось напротив, и Мина густо покраснела. На какое-то мгновение ей даже показалось, что она перестала дышать, а звуки, кроме рвущегося из груди сердца, исчезли. «Я хочу знать все до мельчайших подробностей, начиная с того, почему ты решила, что покинуть дом, когда по городу идет облава, разумная идея». Он замолчал, она нахмурилась. Ей вдруг не понравилось, что демон так дотошно докапывается до мотивов ее поведения, заканчивая тем, кто тот человек, к которому ты обратилась за помощью, уверена, что ему можно доверять. Глаза ее широко распахнулись. «Сайрус, друг нашей семьи», — твердо произнесла Мина. «Он заботился обо мне и маме после того, как отец исчез. Благодаря ему меня приняли в орден. Он поручился за меня, а я могу поручиться за него. Я доверяю ему, и если ты доверяешь мне, то и ему тоже», — закончила она с вызовом. Вергилий молчал. Внезапно его рука метнулась, так быстро, словно сверкнула молния, а затем сжала ее предплечье, до костей, до боли. Он дернул девушку на себя с такой силой, вынуждая подняться, что она едва успела вдохнуть и по пути смахнула баночку с кремом. Та глухо ударилась о пол и покатилась, затерявшись где-то под кроватью. «Значит, ты все еще не доверяешь мне?» – прошептала Мина с горечью, оказавшись прижатая к его груди, задрав голову, чтобы видеть суровые голубые глаза, сверкающие, как две звезды. «Я доверяю тебе, иначе бы ты уже была мертва», – он заглянул ей в лицо, взял за подбородок, провел пальцем, очерчивая мягкую линию, и скользнул вниз по шее, лишь на секунду задержавшись для того, чтобы потом снова бесцеремонно вцепиться в ее предплечье. Ткань затрещала по швам, когда его пальцы ухватились за рукав. Мина подумала, что одно неосторожное движение, и она окажется в одной сорочке. Платье действительно было порвано так, что держалось на соплях. Эта мысль проскользнула одновременно в ее голове и в голове Вергилия, смутив ее и рассмешив его. Он едва сдержал смешок, глядя ей в глаза, чувствуя, как ее тело напряглось в его руках, словно струна, как по коже пробежались мурашки. Вергилий внезапно понял, что нашел верный рычаг давления на эту девушку. «Да чего банально», — подумал он. Ему стало смешно от того, что она сама до конца не понимает, почему реагирует на него так, и обидно, что он не подумал об этом прежде. Природный инстинкт, животная форма благодарности, телом, даже если головой она этого не понимает, эта вложенная архетипическая модель поведения почти всегда срабатывает. Она заложена в подсознании женщин мифами, книгами, традициями, где герой спасает несчастную от смерти, после чего получает право на нее, как на вещь. Впрочем, для Вергилия не было секретом, как на него реагировали женщины даже без этого. В целом он не гнушался использовать никакие методы манипуляций, когда ему было необходимо раздобыть информацию, и не всегда это был меч или грубая сила. Он был выше того, чтобы бездумно раздавать тумаки налево и направо, когда было море возможностей добиться своего иначе. Он много читал о чувствах, чтобы быстро усвоить, что ими легко играть, направляя в нужное русло. В детстве ему нравилось сопереживать персонажам, проживать их жизни, но в итоге истина была в том, что все чувства без исключения, как в книге, так и в жизни, загоняли их в ловушку. Они приносили только беды, делая людей слабыми, уязвимыми, легко управляемыми. Даже те, кто с виду казался несгибаемым, легко прогибались под натиском собственных привязанностей, тревог, неустойчивой психики, и совершали ошибки, становясь марионетками в руках умелых кукловодов. Это была целая наука, заставить доверять, которую Вергилий усвоил, наблюдая со стороны, и в особенности за женщинами. Казалось, обмануть их интуицию непростая задача, они чувствовали малейшие притворства, но в этом и был главный секрет. Достаточно быть искренним, настоящим, да просто самим собой, поощряя изредка их собственные фантазии, чтобы получить все, что хочешь, даже будучи последним подонком. Они успешно сами оправдывали поступки, придумывали несуществующие мотивы и действовали ему в угоду, стоило только проявить немного участия и заботы. Мина отличалась от многих женщин, с которыми Вергилию приходилось иметь дело. Она была достаточно прозорлива, умна и подозрительна, чтобы купиться на угрозы, достоверно зная, что нужна ему живой, и при этом слишком наивна, чтобы заподозрить, что он, демон, может пойти другим путем. И это даже не обман, а вполне равнозначный обмен. Немного ласки за то, чтобы быть уверенным в том, что его не предадут. Вергилий ослабил хватку, его руки соскользнули на талию. Щеки девушки порозовели, но она не отвела взгляда. «В следующий раз сиди дома и не лезь. Тебе повезло, что я оказался рядом». Он произнес это мягко, почти нежно. Убрал с лица прядь волосы и заметил, как светящиеся изнутри ровным светом две капли янтарной смолы потемнели. Свет не исчез, но он был уже не пронзительный и резкий, а точно странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. «Беспокоишься за свои инвестиции? Беспокоюсь за тебя», — сказал он так, словно случайно обронил эту фразу в пылу, и тут же сделался привычно холодным, отстраненным, выпустив ее из рук, сделав шаг назад. Мина уставилась на него во все глаза с подозрением, как он и ожидал, но тут же успокоилась, когда столкнулась с привычным ей отрешением. Главное, оставаться собой, иначе ничего не выйдет. Он знал, что эти слова огнем обожгли ее, запечатлелись в сознании, словно выжженные раскаленным железом, и еще долго будут крутиться у нее в уме. Он закинул удочку, как опытный рыбак, и рыбка проглотила наживку. «Они всегда так легко принимают условия игры», — подвел итог он. Мина отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, все еще глядя на него, испуганная тем, что испытала на короткую долю секунды. Это было всколыхнувшееся внутри странное ощущение, почти трепет, парализовавший ее волю ненадолго, но достаточно для того, чтобы он это заметил. Ей стало стыдно за эту слабость и слабость в целом, и она поспешила сменить тему. «Если не хочешь, чтобы я и дальше была обузой, может быть, пора начать обещанные уроки», — выпалила она. Демон хищно улыбнулся. «Уверена, что действительно хочешь этого». Недоумение и одновременно облегчение смешались у нее внутри с каким-то непонятным смущением. Он точно спрашивает ее о сделке. «Я уже сказала, я хочу стать сильнее. Это проблема?» «Нет, если найдешь оружие. Не надейся, что я буду обучать тебя на палках». Мина с любопытством вгляделась в его лицо. Казалось странным, что его ответ был больше положительным, чем отрицательным. Она задумалась, почему, на лице ее отразился страх, подозрение, а затем интерес. «Хорошо, это все условия», — Вергилий понял, что она почувствовала подвох, но любопытство было сильнее. Оно всегда было сильнее. Люди так легко велись на обложку. Достаточно было показать им то, что они хотят видеть. Кроме тех, что мы уже оговорили ранее, да, они снова замолчали. Мина тяжело опустилась на пол, вытянула руки. Они, странно бессильные, точно ненужные, неподвижно лежали на ее коленях. Мина не сразу различила тихий стук костяшками от дерева, а когда поняла, что происходит, вздрогнула и подскочила до того, как дверь открылась. «У вас что-то случилось?» Я слышала шум. Ревекка, стоящая на пороге, была похожа на призрака. Бледное, смазанное лицо выражало одновременно беспокойство и радость. На ней была ночная рубашка, халат, все так же собранные в пучок волосы. Вергилий отметил, что выглядеть она стала хуже. Жизненные силы утекали из этой женщины на глазах. «Мама!» Мина долго смотрела на женщину, а затем точно резко пришла в себя, улыбнулась. «Все в порядке. Что с твоим платьем?» Ревекка посмотрела на дочь, затем на Вергилия. Нетрудно было догадаться, какие мысли ей пришли в голову, но она не озвучила их, лишь вкратчиво уточнила. «Надеюсь, вы не ругаетесь? Я знаю, у нее непростой характер, но...» Внезапно женщина замолчала, точно сказала лишнего. Вергилий усмехнулся, а Мина поспешила объясниться. «Я просто неудачно поскользнулась на дорожке в саду и грохнулась в розовые кусты. Пока выбиралась, все платье изорвала, а теперь уронила крем, и он куда-то укатился. Сегодня я ужасно рассеяна». Ревекка вздохнула. «Если тебя что-то тревожит, то ты всегда можешь поговорить со мной. А то я было подумала». Она посмотрела на Вергилия, кивнула ему. «Прости, Мина прежде никого не приводила в дом. Наверное, я слишком подозрительна». Она посмотрела на дочь, которая в ту же секунду залилась краской. «Не буду вам мешать». Она улыбнулась. «Спокойной ночи, дети». Дверь захлопнулась. Мина выдохнула, повернулась к Вергилию. Со свойственным ей упрямством она решительно посмотрела ему в глаза. «Тебе пора. Выгоняешь меня? Не хочешь прежде ничего рассказать?» Он снова оказался очень близко от нее. Она уперла ладони ему в грудь. Она не знала, что ему ответить, потому что не знала, о чем он на самом деле спрашивает. Девушка снова покраснела, подумав, что ему, возможно, не по вкусу, что его воспринимают почти как члена семьи. К счастью, он развеял ее сомнения или просто сделал вид, что его это не беспокоит. «Что ты узнала о свитках? Это может подождать до завтра. Я устала и хочу спать». Ее слова прозвучали на удивление отчетливо, хотя она чувствовала себя выжатой, как семена подсолнуха под прессом. Вергилий смерил ее холодным, непроницаемым взглядом, затем как-то странно, почти дружески, что показалось Мине противоестественным и из ряда вон выходящим, похлопал по плечу и направился к выходу. Уже перешагнув порог и оказавшись за дверью, он вдруг почувствовал, как тонкие руки обхватили его. Самозабвенно, бездумно, безрассудно Мина прижалась грудью к его спине. Тепло ее тела обдало его, как жар из печи. «Спокойной ночи, Вергилий. Еще раз спасибо. Я постараюсь больше не вляпываться», сказала она, вернулась в комнату и захлопнула дверь, прислонившись к ней спиной. Сердце ее бешено билось. «Зачем я это сделала? Чем я только думала?» Она разделась, платье полетело прямо на пол, ему было не место в шкафу, легла в кровать, укрылась одеялом до самого подбородка и закрыла глаза. Мина думала о Вергилии, о том, что он странным образом в последнее время занимает ее мысли все чаще, а затем постепенно, почти не заметив, как это произошло, она вспомнила Андриана, погрузившись глубоко в воспоминания, стараясь не думать о том, что случилось с человеком, который стал для нее проводником в мир ранее неизвестных ей чувств. 2. Андриан бежал по улицам, стараясь придерживаться узких проходов и переулков. Патрули уже шарили повсюду, а если его поймают за нарушением комендантского часа, то он вылетит из академии, как пробка из бутылки, но больше этого юноша боялся, что о вылазках узнает мать. Тогда его наверняка ждут крупные неприятности. А для того, чтобы об этом узнала Платишевильерс, было достаточно попасться на глаза любой жительнице, устроившейся у окна летним вечером с вязанием или чашечкой чая. Фортуна не была маленьким городом, население на острове составляло не то чтобы астрономическую цифру, но приличную, однако, несмотря на это, почти все друг друга знали в лицо, во всяком случае, его и его семью, которая числилась среди основателей, точно. Именно поэтому Андриан не пошел через ворота, а выбрал более безопасный путь. Следуя указаниям старого смотрителя, он свернул во второй слева переулок, пробрался в лаз под стеной, размытый дождем, и выбрался на дорожку, ведущую через лес. Андриан выпрямился, поправил рубашку, два увесистых бурдюка с вином, висящих крест-накрест на толстых ремнях, и поспешил через рощу туда, где виднелись скалы. Всю последующую дорогу солнце палило нещадно, даже несмотря на приближающийся закат. Шрамом врезавшаяся в джунгли длинная полоса скал держала жару, как баня. Тень не приносила обещанной прохлады. Андриан спотыкался о лианы и стволы. Когда какая-то птица вспышкой взметнулась вверх, он пошатнулся и чуть не завалился в кусты. Ветка шлепнула его по лбу, осыпая градом капель. Серая рубашка на нем взмокла, волосы налипли на лоб. Он пробурчал под нос ворох ругательств, вытер лицо, свернул ближе к скалам, по-прежнему путаясь в густой растительности, но уже меньше, и наконец-то пересек рощу. Стоило только добраться до холма, трава под ногами быстро сменилась с бурной зеленой на чахлую и худосочную. На ходу расстегивая рубашку, Андриан стал подниматься по крутому склону, и только уже на самом верху в едва видимом глазу мареве жары увидел Мину. Она сидела на нагретом за день солнцем камне и смотрела на ровную косу моря, разбивающуюся о прибрежные скалы. Где-то внизу в ложбинке стоял старый обветшалый маяк. Несмотря на свой потрепанный вид, он производил впечатление надежной конструкции, что называется, на века. Мина не сводила глаз с моря и, кажется, не замечала его. Ее утонченное загорелое лицо светилось неутолимым любопытством. Блестящие глаза пытливо смотрели на мир, казалось, ничто не может от них ускользнуть. Андриан подивился, как органично выглядела девушка в своем цветастом сарафане и вязаных туфельках на фоне ярко-зеленой травы и мрачной темной громады леса позади, освещенная последними лучами солнца, и не сразу заметил, что замер, держась за пуговицу на рубашке. С трудом он нашел силы прийти в себя и отвести глаза и, щурясь, посмотрел на сверкающую воду. Там внизу у кораллового рифа разбивались и пенились волны прибоя, дальше темной синью расстилалось открытое море, и в неровной дуге кораллов тихо лежала бухта. Море в ней казалось разнообразным, синим, темно-зеленым и даже лиловатым. А затем он снова посмотрел на Мину. Ее глаза сверкали, как янтарь, на лице отпечаталось умиротворение, тоска и желание, желание покинуть этот остров навсегда. Андриан отдал бы все, лишь бы она смотрела на него хоть отчасти так же, как за горизонт. «Привет!» — он улыбнулся, пытаясь отдышаться. Каштановые волосы падали на глаза, а ведь он старался уложить непослушные кудри так, чтобы они не торчали в разные стороны. Последние три пуговицы рубашки так и остались застегнутыми, Андриан решил. Раз так вышло, то пусть остается как есть. Ему уже не было так жарко, как в лесу, бриз приносил с моря на утес прохладу. «Привет», девушка обернулась и улыбнулась ему в ответ. «Ты опоздал, завтра у меня экзамен. Отец наседает с проверками знаний. Нервничаешь?» Андриан кивнул, а затем потряс двумя кожаными бурдюками с вином. «Я не с пустыми руками. Знала бы ты, чего мне стоило их достать». Она снова улыбнулась. Ее глаза сверкали в лучах заходящего солнца, как пламя свечи. «Может, будем праздновать, когда ты сдашь экзамен. Хотя я с удовольствием выпила бы за то, чтобы ты его завалил». «Почему?» Андриан устроился рядом на соседнем камне. «Рыцари погибают все чаще в последнее время. Многие пропадают без вести». Она осеклась. Какое-то мгновение она казалась надломленной, напуганной, растерянной. Андриан не стал спрашивать. Он знал, почему Мина замолчала. Ее отец пропал меньше, чем полгода назад, и, хотя она не подавала вида, она уже знала, как и сам Андриан, что Иешуа вряд ли вернется домой. «Не переживай, я еще не решил, куда подамся после академии. В конце концов, я могу просто сидеть в кабинете, как все эти зануды-буквоеды, но не уверен, что в таком случае не умру от скуки раньше, чем окончу стажироваться». Мина просияла, а затем с усмешкой поинтересовалась. «Вот, значит, как, считаешь своего дядю Сейруса и меня занудами?» Андриан замялся. «Я вовсе не это имел в виду. Если тебе нравится, можешь сколько угодно пропадать в архиве у дяди, но меня не привлекает работа в кабинете. Я знаю, что способен на большее. Хотя рыцарем становиться я тоже не горю желанием. У меня есть другие планы на жизнь». «И какие же? Не поделишься?» «Не здесь», — Андриан заговорщицки улыбнулся. «А где?» Парень изъял из кармана брюк внушительный медный ключ и покрутил в руках. «Это от маяка. Выманил у смотрителя за приличный кошель золотых. Вся курсантская стипендия ушла». «Не вся», — мысленно закончил Андриан. «Часть ушла на маленькое золотое колечко в коробочке, что приятным, едва ощутимым весом тянуло второй карман его брюк». Глаза Мины загорелись любопытством. «Тогда чего мы ждем?» Он улыбнулся и пожал плечами. Девушка тут же соскочила с камня и помчалась вниз. Андриан снова подивился тому, как легко она двигается, как во всей своей разноцветности казалась одновременно какой-то нереальной и между тем настолько естественной. Он знал, что именно за эту непосредственность влюбился в нее. Они спустились с холма, миновали пригорок и вышли на старую, заросшую тропинку, которая вела к маяку. Выдолбленные в скале ступеньки выглядели ненадежно, но другого пути вниз не было. Андриан пошел первым, протянул Мине руку, но, как и ожидал, она отказалась от помощи. Мина посмотрела на него долгим взглядом, приподняла плечи и развела руками. Видимо, он задумался и уже прилично простоял, пялись на нее с протянутой, как нищий, рукой. «Что стоим? Чего ждем?» Они одолели последний спуск со скалы легко, почти в припрыжку, но теперь из-за острых камней медленно пробирались к той части бухты, что была образована естественным образом, отрезана от острова ровной, серой полосой гор, обнятую грядой подводных скал и залитую солнцем, настолько ярким, что в часы заката море здесь казалось объятым огнем. «Будь осторожнее, лучше сам смотри под ноги, я все-таки налегке». Мина, как всегда, была права. Ему трудно было спускаться по крутой лестнице, так как он не видел собственных ног, увешанный, как мул, бурдюками с вином, а сейчас то и дело норовил навернуться по той же причине. Но он до сих пор не мог понять, почему на все проявления его заботы она всегда пыталась найти и привести разумные аргументы за и против. В основном против. Андриан спрыгнул с последнего камня, где, по идее, должен был начинаться песчаный берег, и только тогда понял, что оказался по щиколотку в воде. Остановился, поймал Мину, которая шла позади, и, поставив ее на плоский камень, грустно вздохнул. Это было неприятное открытие. Начался прилив. Собственно, во время прилива только на лодке можно было попасть на маленький клочок земли, где возвышался маяк, впрочем, как и покинуть его. Не намочив ноги, не пройдем, а обратно, если только вплавь. К тому же скорость темнеет. Мина посмотрела на него, затем на пылающее солнце, отражающееся в сверкающей поверхности моря, где оно, переплетаясь с яркой синевой небес, складывалось в потрясающий калейдоскоп света и красок. Тогда не стой столбом. «Если мы сейчас не поторопимся, то точно не попадем на маяк», — ответила девушка, проворно сняв плетеные туфли. А затем, перепрыгивая с камня на камень, Мина стала продвигаться вперед к маяку. Ей весьма проворно удавалось балансировать, словно балерина на сцене, на влажных пологих камнях, лишь изредка касаясь босыми ногами воды там, где большинство их уже ушло под воду. «Но если мы пойдем туда сейчас, то отлива придется ждать до самого утра», — стягивая с себя ботинки, уточнил Андриан. «Ты против провести эту ночь со мной?» Он покраснел, опустил голову и последовал за девушкой. Он мог об этом только мечтать, а ей так легко удалось произнести это вслух, даже не запнувшись. Все, что имел Андриан сейчас, это короткие встречи в часы рассвета и заката до Академии после отбоя. «Ты знаешь, что ты чудо!» Она улыбнулась, подняв веер воды мыском, и помчалась дальше. Целая ночь вдвоем, эта мысль не оставляла его, пока они не добрались до островка Суши, где стоял маяк. Когда Андриан обулся и откупорил старую деревянную дверь, та отворилась со скрипом, а изнутри потянула сыростью и пылью. «Идем», — Мина не потрудилась надеть балетки, свободной рукой взяла его за руку и потянула внутрь. Она определенно была воодушевлена. Андриан едва успел захлопнуть дверь. Они поднялись наверх по винтовой лестнице. Юноша все приготовил заранее, поэтому на полу был расстелен теплый шерстяной плед, стояла корзинка с фруктами, а через стекла, которые он замучился оттирать накануне, открывался вид на море, над которым удивительно низко парили чайки. Андриан подумал, что наверняка разыграется шторм. При всем желании им тогда точно не выбраться с маяка до утра, но, кажется, Мину это не тревожило. Она устроилась на пледе, кинула рядом балетки и поманила его рукой. «Мне кажется, что там на небе, если рай только существует, ангелы только и делают, что говорят о море и о закате. Ведь каждый закат неповторим. Весь мир точно замирает в эти часы, и сам Бог улыбается в небесах. Кажется, в тебе умер поэт». Андриан присел рядом. Он далеко не всегда понимал, о чем Мина говорит, но буквально влюбился в то, как она это делает. Живо, красочно, мечтательно. На ее фоне все люди в Фортуне казались серыми, тусклыми и унылыми. Он снял бурдюки и, положив рядом, внимательно слушал, как она рассказывает о далеких местах, о легендах, одна из которых была о смертной женщине, полюбившей Бога, и ради своей любви прошедшей множество испытаний, обретя бессмертие и в итоге, несмотря на обман, козни завистников и невзгоды, обрела счастье рядом с любимым 37, а затем отвинтил крышку и, сделав глоток, протянул бурдюк девушке. Мина улыбнулась, взяла бурдюк и, приложившись, сделала один маленький глоток, наслаждаясь вкусом вина, затем еще один. Маленькая капля побежала по подбородку. Андриан понял, что не может оторвать от нее глаз, и поспешил открыть второй бурдюк. Но Мина, кажется, не заметила его взгляда. Девушка завороженно смотрела на уходящее солнце, которое бликами отражалось в играющих волнах, слепило. Вглядевшись, можно было различить вдали на горизонте тени нескольких лодок, которые спешили обратно в порт, туда, где уже сверкал ярким светом новый маяк. Они возвращались лениво, размеренно, словно плавать им до смерти надоело, и созданы они были для чего-то другого, но пока не поняли, для чего. «Из меня не выйдет поэтессы. Я не люблю стихи», — вдруг сказала Мина. «А может, просто не понимаю. Их понимают либо очень печальные, либо безумно счастливые. А те, кто пишет, так и вовсе чудаки. Все-таки ты самая странная девушка из тех, кого мне довелось знать». Андриан улыбнулся и сделал очередной глоток и чуть не поперхнулся, когда понял, что Мина пристально смотрит на него, не сводя глаз. «Почему ты так считаешь?» Ну, он задумался, не зная, что ответить. Это ощущение было на том уровне, где слова не требовались. Он просто чувствовал, что она другая, но попытался объяснить. «Ты не стремишься замуж, не пытаешься произвести впечатление, построить карьеру, и даже церковь посещаешь так, как никто другой, словно делаешь одолжение ордену. Ты — это просто ты». Она рассмеялась. «А кем же мне еще быть? Почти все окружающие меня люди пытаются быть кем-то еще. Они натягивают маски, надевают костюмы, которые им совершенно не нравятся, и идут в церковь. Они проживают большую часть жизни не так, как хотят, а так, как от них того требуют. Даже ты, даже я», — он вздохнул. «Но рядом с тобой я могу быть настоящим Андрианом, а не таким, каким меня хочет видеть семья, общество. С тобой все проще. Я рада», — она улыбнулась, сделала глоток из своего бурдюка. «Очень вкусное вино. Стащила из подвала отца. Если он обнаружит в бочке лишнюю дырку, то меня ждет хорошая порка». Они замолчали, любуясь закатом. В какой-то момент Андриан понял, что лучше момента ему не представится. Он полез в карман, нащупал маленькую квадратную коробочку. «Мина, я хотел сказать». Она обернулась на его голос. Оранжевые лучи солнца освещали ее, делая похожей на восковую куклу, тающую в языках пламени. Андриан не знал, что должен был сказать, что сделать, вернее знал, но не знал, как будет правильно сказать то, что он хотел. В Фортуне редко говорили о чувствах, а если такие возникали, то следовало поступать согласно традициям. Родители договаривались обо всем сами и только тогда, когда все было решено, допустимо было сделать официальное предложение. Но он знал, что родители никогда не одобрят его выбор, а сдерживать в себе порыв, зародившийся в момент, который он упустил, Андриан не мог. «Мина, я хочу сказать, что...» Она смотрела на него, не отводя своих золотых глаз. Он замялся и не нашел ничего лучше, чем просто сунуть ей в руки коробочку. «Что это?» «Кольцо». «Андриан, ты...» Она замолчала, захлопала глазами, затем отложила коробочку в сторону, даже не заглянув. «Ты не можешь». «Почему?» «Твоя семья никогда не одобрит этого. Если дело только в этом, тогда давай убежим с острова». Он посмотрел на нее с мольбой в глазах. «Я не могу». «Но ты бы хотела, моя мама». Мина отвернулась. Андриан все понял без слов. «Я понимаю», — он вздохнул. «Но я хочу, чтоб ты знала, что мои чувства не изменятся, и если вдруг ты передумаешь, предложение останется». Андриан замолчал, затем скрестил руки. Он смотрел, как опускается за горизонт солнечный диск, как ползет к горизонту, постепенно растворяясь, словно тонет в море. Он не смотрел на Мину, не мог. Сможет ли он вообще смотреть ей в глаза после того, как она отказала? Мина неожиданно придвинулась ближе, положила голову ему на плечо. «Прости, не извиняйся. Правда всегда бесчеловечна, но она лучше, чем ложь». Мина уткнулась носом ему в плечо и взяла за руку. Он накрыл ее запястье свободной рукой, повернулся и целомудренно поцеловал в лоб. Она поймала себя на мысли, что ей стало любопытно, каково это, быть замужем, и, осознав нескромность и пыл этой мысли, ужаснулась. Интерес неожиданно вышел за пределы трогательных поцелуев. Женское естество никогда не донимало Мину, до сегодняшнего дня она жила в царстве грез, куда ее увели книги. Андриан ей нравился, но она словно жила в полудреме, и желание впервые постучалось в дверь ее укромного убежища. Разум, объятый страхом, требовал запереться на все замки и засовы, а взбунтовавшиеся инстинкты побуждали распахнуть врата навстречу непонятному, новому, будоражащему чувству. Будь все иначе, может быть, не здесь и не сейчас, она никак не могла сформулировать то, что хотела сказать, и сказала как есть. «Я мечтаю покинуть этот остров. Покинуть его с тобой вдвоем, это то, о чем я никогда не попрошу тебя, а выйти за тебя замуж, так и вовсе бесчеловечно с моей стороны. Почему? Ты не поверишь, если скажу, что дело только в твоей семье, и будешь прав. Я не хочу тебя обнадеживать. Пройдет время, и ты разочаруешься, даже возненавидишь меня. Мы слишком разные. Ты член ордена до мозга костей, хотя пока не понимаешь этого, твоя семья хранит традиции, а моя нет, и я никогда не смогу стать такой, как ты. Я чувствую, что мне не место здесь, я не вписываюсь. Не такие уж мы разные». Андриан посмотрел ей в глаза, взял ее лицо в свои руки. Она улыбнулась, закрыла глаза. Он подался вперед, его губы коснулись ее губ неуверенно, почти испуганно. Им овладела робость, прежде не свойственная ему. Миной же наоборот овладела смелость. Она не отшатнулась, обвила руками его шею. Он не ожидал, что она ответит. Она никогда не отвечала, просто позволяла. Но сейчас Андриан впервые ощутил жар, исходящий от этих обыкновенно холодных губ. В этот миг они точно заимствовали недостающие им качества друг у друга. «Я правда не могу стать твоей женой», — Мина отстранилась, провела рукой по щеке Андриана. «Но разве это важно? Давай просто наслаждаться моментом». Она обняла его, ее руки скользнули за шиворот распахнутой рубашки. Он вздрогнул. «Что ты делаешь?» Она приложила палец к его губам и честно призналась. «Не знаю», — она действительно не понимала, что делает, во всяком случае до конца, но она привыкла доверять себе и своим инстинктам. Они никогда ее не подводили. Ее пальцы ловко расстегнули оставшиеся пуговицы. Андриан был крепко сложен, даже очень хорошо для 18-летнего мальчишки, а Мина уже не выглядела, как девочка, и она знала это по взглядам, которые на нее бросали мужчины, потому, как они отводили глаза, прежде просто не замечая и игнорируя ее нескромный по меркам фортуны вид, считая ее чудачкой. Андриан наклонился и поцеловал ее, и это было впервые, когда он сделал это по-настоящему, отбросив стеснение. Она охнула, когда его язык коснулся ее неба. Губы Мины были мягкие, сладкие от вина, пьянящие. Они целовались неумело, робко, как это часто бывает впервые, не зная, куда деть руки. «Ты уверена?» Андриан отстранился. Выглядел он печально задумчиво. «Что он делает? Это все неправильно». Он отпустил ее, отстранился, поднял на нее свои темные глубокие зеленые глаза. Мина в ответ подалась вперед, прильнула к нему. «Я не уверена, что хочу этого, но останавливаться я тоже не хочу». Ее все трясло, точно от холода, и Андриан обнял ее, запустив руку в мягкие волосы, прижав к себе. Какое-то время они просто сидели и обнимали друг друга в догорающих лучах солнца. Две тени, слившиеся в единое целое. Она подняла на него глаза, стоило только стемнеть. В них горел какой-то особенный свет, так похожий на звезды, которые едва проклюнулись на небе. «Поцелуй меня», — прошептала она, — «так, как никогда прежде». Андриан подался вперед и поцеловал ее уже более уверенно и настойчиво. Когда его рука скользнула по ее спине и нащупала застежку сарафана, она едва заметно вздрогнула, но не отстранилась, и лишь сильнее к нему прижалась. По телу пробежала мелкая дрожь, и он чувствовал ее неровное дыхание у себя на шее. «Мина, ты ведь убьешь меня, если я сейчас его порву», — усмехнулся он. Она усмехнулась в ответ, но промолчала. Он расправился с застежкой и молнией не без труда. Мина отодвинулась, улыбнулась и спустила бретельки. Сарафан сполз вниз, став юбкой и обнажив грудь. Андриан покраснел. Он протянул руку, но тут же отдернул и просто смотрел на нее, словно на произведение искусства. Ему впервые доводилось видеть обнаженное женское тело, и в полумраке оно казалось чем-то необыкновенным, точно сотканным из света. Яркий загар, который лежал на шее, руках и ногах девушки каждое лето, удивительно шел Мине. Ее кожа становилась бронзовой, сверкающий, но там, где была скрыта одеждой, все еще сверкало здоровой белизной. Под правой грудью находилось родимое пятно, похожее на капельку пролитого соуса на белую скатерть. Плечи девушки спускались плавной линией, на них лежали шелковистые, мягкие пряди медово-каштановых волос, едва достигая груди, которая резко вздымалась, пурпурные соски затвердели. Андриан подумал, что хочет прикоснуться к ним губами. Откуда-то он знал, что женскую грудь надо легонько поглаживать подушечками пальцев, касаться ее кончиком языка. Как он мог догадаться, если никто никогда этого не говорил ему? Но когда их взгляды столкнулись, он вдруг понял, что она тоже этого хочет, и скользнул губами к ее шее, медленно стал спускаться ниже, к желанным округлостям. Она со стоном выгнулась, оголив живот еще сильнее, а ее грудь маняще приподнялась. Андриан касался губами соска, осторожно покусывая, и по ее телу каждый раз прокатывалась волна дрожи, а из горла вырывался чуть слышный, полный желания стон. В теле спущенной пружиной разрасталось желание, но несмотря на это, Андриан заставил себя оторваться. Его дыхание было глубоким, прерывистым. Мина дышала так же неровно, ее правильной формы грудь часто вздымалась и опадала. «Мы все еще можем остановиться», – прохрипел он. «Только скажи». Он тяжело вздохнул. Ему не хотелось останавливаться, но он не был уверен в том, что делал все правильно, что не причинит ей в итоге боли и вред. «Не можем», – она поцеловала его, и больше они не произнесли ни слова, отдавшись во власть своих желаний. 3. Утро было пасмурное. Ветер играл с полупрозрачной тюлью на приоткрытом окне. Вновь собирался дождь, предвестник надвигающегося шторма. Где-то там уже пенилось, каскадами набегало и разбивалось о волнорезы море. И точно так же, как нельзя было помешать морю набегать на берег, нельзя было помешать сознанию Мины возвращаться к одной и той же мысли и чувству вины, неизменно сопутствующему ей. «Андриан», – прошептала она, раскидав копну волос по подушке, – Мина спала, но поверхностно и тревожно. Голова металась из стороны в сторону, губы сжались в тонкую линию, по щекам бежали слезы. «Андриан», снова сорвалось с ее губ, и она проснулась. Поток воды с неба хлынул как раз тогда, когда девушка открыла глаза. Дождь застучал по крыше, зашипел раскаленный солнцем асфальт, внизу мать гремела посудой, а затем Ревекка поспешила закрыть окна, ставни скрипели. Мина слышала все это, потому что странное состояние вновь вернулось. Она уставилась на потолок, всмотрелась в узор на деревянных досках, пытаясь прогнать звуки, но ничего не вышло. Они заполняли собой все пространство, врезались в голову, даже если она затыкала уши. «Хватит», — взмолилась девушка. Но какофония не утихла, нужно было отвлечься. Мина повернулась, открыла ящик тумбочки, пошарила рукой и убедилась, что коробочка на месте, а значит и кольцо в ней. Кольцо, которое ей подарил Андриан. «Пусть оно будет у тебя. Если наступит момент, и ты передумаешь, дай мне знать. Просто надень это кольцо на палец, и мы убежим». «Вместе», — прозвучал в голове знакомый голос. Мина взяла в руки коробочку, осторожно, словно та в любую секунду могла взорваться, откинулась на подушку, развязала ленту, сняла крышку. Внутри на бархатной подушечке лежало тонкое золотое колечко, украшенное россыпью изумрудов, напоминая маленькую змейку, укусившую себя за хвост. Она так и не решилась его надеть, хотя много раз примеряла. Вот и сейчас украшение манило ее, словно запретный плод. Девушка достала кольцо, покрутила в руках, а затем надела на безымянный палец правой руки. Она подумала, что была рядом с этим человеком, потому что ее терзал голод, что в ее сердце образовалась дыра, и она тщетно искала, чем ее заполнить после того, как исчез отец. Но со временем эта дыра становилась все больше, и сейчас, несмотря на муки совести, Мина осознала, что никогда в действительности не любила Андриана. В тот же миг она словно провалилась в яму. Ее окружила темнота, которую затем разрезал глухой удар хлыста, еще один, и сквозь мглу она различила бледное лицо Андриана, кудри разметались в стороны, глаза безумные, тело покрыто глубокими порезами. Кто-то облил его ледяной водой, и он закричал. Лицо его начало меняться, глаза загорелись, белки почернели, кости ломались сами по себе на глазах, а тело точно теряло форму. Окно хлопнуло, звуки исчезли, все, кроме дождя, который усилился, и под подоконником уже образовалась приличная лужица. Мина вздрогнула, пришла в себя, поспешила снять с пальца кольцо и кинула его обратно в тумбочку, с ужасом уставившись на него. Дышать было тяжело, словно кто-то откачал воздух из легких, тело покрыли мурашки. Удивительно, но только сейчас она поняла, как сильно замерзла за ночь. «Прости меня, Андриан». Она встала, подошла к окну, закрыла его и прислонилась к холодному стеклу. Затем зажмурилась, прикрыв веками воспаленные глаза, нажала пальцами, пытаясь унять режущую боль. «Это ведь не может быть правдой. Это не мог быть Андриан, это всего лишь кошмар», — попыталась убедить себя девушка. «Кошмар наяву». Она чувствовала себя кошкой, замершей возле приотворенной двери и не решающейся войти. Внутренний голос кричал: «Войди же». Но она продолжала колебаться между двумя решениями: отвергнуть мысль, что Андриан мог стать тем жутким существом из переулка, или принять как факт, что это произошло каким-то непостижимым образом. В итоге она понимала, что истина рано или поздно раздавит ее, внезапно не оставив выбора. Может, чуть позже, но непременно. Мина подошла к трюму и взглянула на себя в зеркало. Сейчас она напоминала бледную тень. Ее волосы снова стали светлее, но не такими светлыми, как у Вергилия. Глаза горели тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, лицо было серым, как у покойника. «Ну и видок», — вздохнула девушка. Она похлопала себя по щекам, пытаясь придать им румянец, но ничего не вышло. Она все еще оставалась бледной. Мина окинула взглядом столешницу, взяла дневник и направилась в ванну. Стоило ей добраться до нее, она выкрутила вентиль горячей воды на максимум и наполнила до краев. Дневник девушка положила на раковину, затем разделась и опустилась в горячую воду, часть расплескав, и прикрыла глаза, наслаждаясь теплом. Спустя 20 минут Мина наконец-то согрелась, выбралась из ванной, завернулась в полотенце, взяла дневник и убедилась в том, что подозревала, распахнув его на середине. От пара проявились чернила, которых прежде не было видно. Беглым взглядом Мина пробежалась наискосок по тексту. Отец писал стенографически. Часть чернил была обычной, а остальные симпатическими. Не зная всех тонкостей, человек со стороны вряд ли бы смог прочитать все содержимое дневника. Самое важное Иешуа Валериус записывал между строк невидимыми чернилами и зашифровывал в криптограммы. Он часто оставлял Мине такие зашифрованные послания в детстве. Записки можно было найти где угодно, и если правильно все разгадать, то в конце ее обязательно ждал презент. Она перелистнула к началу. Первая строчка гласила: «Уже полгода я ничего не писал». Выглядело так, словно она все равно открыла где-то посередине. Текст точно был оборван, взят откуда-то из середины. Возможно ли, что это не первый дневник? Мина вчиталась. Все было спокойно, и мне оставалось только ставить эксперименты над собой, фиксируя результаты. Впервые я заметил перемены в себе, когда столкнулся с существами онными. Я думал, что сошел с ума, но постепенно разобрался и даже втянулся. Мир демонов оказался увлекательной темой. С тех пор я собрал неплохую библиотеку, и все-таки не мог причислить себя ни к одному виду, известному людям, до тех пор, пока не нашел первые из свитков летописи ада. Хотя называть мир демонов адом в корне неверно, название, которое предпочитают демоны для обозначения собственного мира, слишком сложно для человеческого языка. Их язык в целом сложен для восприятия людей, но я смог изучить его, расшифровать руны. Для этого мне пришлось многим пожертвовать. Мина перелистнула несколько страниц, где отец довольно подробно описывал свою жизнь до Фортуны. Она достаточно хорошо знала эту историю, пусть и без подробностей, и решила, что еще успеет прочитать дневник полностью, но позже. Ее взгляд зацепился за знакомое имя. Мина нашла начало абзаца и прочитала: «Как оказалось, я знаю больше, чем знает Орден Меча, но я не намерен делиться с ними этой информацией. Если меня не распнут за то, что я назову их бога демоном, то в итоге самого признают демоном. Ради Ревекки и дочери мне придется действовать тайно и продолжать свои изыскания в строгом секрете. Однако Санктус давно копает под меня, вынюхивает, интересуется свитками. Мне не нравится этот человек, но должен отдать ему уважение, он умеет добиваться своего. Я собрал 5 свитков. Остался, судя по всему, последний». Мина перелистнула дальше. «Я нашел его, но едва уцелел. Старый храм едва не обрушился мне на голову. Все, что я сумел вынести из святилища, это меч, похожий на японский, и сам свиток. Однако скоро я убедился, что это оружие обладает собственной волей, которую я не в силах обуздать. Я знаю единственный способ подчинить его себе. Ванда наверняка поможет мне с этим. Ванда, Мина никогда не слышала этого имени от отца. В конце дневника она видела список адресов и номеров. Возможно, женщина с именем Ванда тоже была среди них. Она снова перелистнула. Я убрал банши в тайник и занялся поисками того, кто мог пролить свет на мою природу, ответить на мои вопросы. Я продолжил искать Спарду, демона, который восстал против своего владыки. У меня имеются догадки. Свитки приоткрыли истину. О, эти удивительные существа, которые, по преданию, властвовали над временем, смотрели сквозь ткань миров, могли исцелять, в отличие от большинства демонов, точно созданные им в противоположность, истребленные Спардой более 2000 лет назад. Их описание весьма подробно дает последний свиток летописи. Черные белки, сверкающие огнем глаза, белая кровь, сотканные из нитей полупрозрачные крылья от 2 до 6 штук, все это было мне знакомо. Я должен найти Спарду. Начать стоит с башни, но для этого мне нужен гримуар Родена, и, кажется, я вышел на его след. Далее шли координаты, фамилии, какие-то странные символы. Мина захлопнула и отложила в сторону дневник. Это была последняя запись. Кажется, я начинаю понимать, отец. Мина снова взяла дневник в руки, покрутила, пролистала от начала до конца, вздохнула, задумалась. Взгляд девушки упал на корешок. Какое-то время она разглядывала его и символ, начерченный на нем, потом сорвалась с места, полотенце упало к ее ногам, она схватила на ходу халат, запахнула и босиком, едва не спотыкаясь, помчалась в библиотеку, сжимая в руках дневник. 4. Вергилий прочно обосновался в библиотеке Иешуа Валериуса, обложившись фолиантами. Собственно, это было неудивительно. Когда-то, будучи ребенком, он ел, пил и спал с книгами, всех видов и размеров, цветов и стран. На его памяти не было дня из детства, когда его нельзя было найти в библиотеке, прячущимся за полками от Данте, вдыхающим запах книг, пьянеющим от них еще до чтения. Он мог часами бродить между стеллажей, вытаскивая книги с полок, читать строчку здесь, абзац там, выхватывая, пожирая, двигаться дальше, но всегда бережно, аккуратно, трепетно относясь к каждому тому, к каждому произведению. Для Вергилия любая библиотека была территорией тишины. Он бесился, когда Данте пытался затеять драку в Святая Святых, а тот только этого и добивался. Собственно, воспоминания одолели его по причине того, что в библиотеку ворвалась и вихрем пронеслась мимо него Мина, кинув на столик черную кожаную тетрадь. Он сразу узнал в ней дневник ее отца. Тем временем девушка, ничего не замечая на своем пути, точно одержимая, подскочила к первому стеллажу, выхватила с полки книгу и кинула на пол, затем провела рукой по корешкам на уровне груди, выдернула и отправила следом еще одну, затем пропустила пару полок, снова вырвала с полки книгу, не глядя, бросила ее на пол, заглянула в дыру, сунула руку, вытащила еще 2 книги и тоже бросила на пол, взяла-бросила, шаг, и снова по новой, взяла-бросила. Это было в какой-то степени последовательное безумие. Она кидала на пол книги одну за другой, маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. У Вергилия лопнуло терпение, когда у ног Мины лежало не менее 20 книг. «Что ты творишь?» Он произнес это почти по слогам. Она отмахнулась от него, как от надоедливой мухи. Снова пошла полукругом вдоль стеллажей, выкидывая с полок книги в хаотичном порядке, выбирая их по какому-то одной ей известному признаку. «Я, кажется, спросил тебя, что ты творишь?» Вергилию пришлось повысить голос, и только тогда она отреагировала на него самым странным образом. Чуть позже, Мина вытащила следующую книгу, повертела в руках, встала на цыпочки, заглянула на полку и разочарованно бросила себе под ноги к другим книгам разного цвета и размера. Все, что их объединяло, была взбалмошная девчонка, которая кидала на пол без зазрения совести древние, хрупкие тома, будто они резко перестали представлять ценность. Вергилий решительно вознамерился остановить эту вакханалию. Фолианты сыпались на пол, как стайки подбитых птиц, трепеща крыльями страницами. Он подскочил с места, оказался подле девушки, и тут же к его ногам упала очередная книга. В солнечном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов, и приземлилась, хрустнув корешком, прямо на носок сапога.